белая одежда. Побеждающему я дам белые одежды. Апокалипсис. Он испытует отдалением. Я принимаю испытание. Я принимаю с усмирением его любовь, его молчание. И чем мольба моя безгласнее, тем неотступнее, непрерывнее и ожидание прекраснее, союз грядущий неразрывнее. Времен и сроков я не ведаю, в его руке его создание. Но победить его победою хочу последнее страдание. И отдаю я душу смелую, мое страдание сотворившему, сказал Господь, одежду белую я посылаю победившему.